Добрый вечер. У нас прямой эфир, дебаты в студии, и не в студии, а в эфире, так скажем, Дмитрий Потапенко, ну, известный человек. Он был одним из организаторов «Карусели», «Пятерочки» и так далее. Вот так сложилось, что сейчас главные вопросы, связанные с этим летом с продовольствием. Да, и Дмитрий у нас в данном случае, наверное, самый лучший будет консультант и самый лучший для дебатов человек, потому что сейчас основные вопросы, наверное, не политические, или, вернее сказать, самый главный политический вопрос – это вопрос еды. Но вот первый вопрос у меня не об этом. Вот, Дмитрий, я залез и посмотрел, хотел найти тебя в Википедии. И я тебя там не нашел. Собственно, как и не нашел себя. Ну, меня-то я понимаю, кто вычеркнул. Но кто тебя вычеркнул? Ты известный такой человек. И вот не думаешь ли ты, что как-то это связано, может быть, с какими-то национальными предпочтениями, потому что я там не вижу массу известных русских и украинских людей, но зато других национальностей людей очень там много, совершенно никому неизвестных. А? Поскольку мне известна эта вещь модерируемая, и там можно внести о себе сведения и потом их дальше развивать, накручивая, в общем-то, поскольку, как это любой интернет-ресурс, можно с помощью бота, я, в общем, не могу сказать, что меня как-то задевает история с отсутствием Википедии, но нет и нет, и бог с ним. И тогда первый вопрос, конечно, как к специалисту. Вот, знаешь, получилось так странно, у нас те люди, которые занимаются предпринимательством в области розничной торговли и оптовой торговли, они сейчас стали специалистами по санкциям. Вот такое новое такое направление. Вот расскажи, пожалуйста, что-то такое, что мы еще не поняли по этим санкциям, потому что мы каждый день узнаем что-то новое. То есть каждый день оказывается, что там это нельзя, то нельзя. Вчера это было на прилавке, а оказывается, это нельзя уже полгода. Товара на российский рынок. Существующий указ, который введен совсем недавно, приводит к тому, что товары не просто, скажем, физически невозможно пересекать границу, но и они еще уничтожаются. Причем основная проблематика в реализации этого указа, ну, она по фитосанитарному контролю на границу Российской Федерации и ее проходит. Такая партия, они, например, ну, просто не имеют такой информации, потому что для них нет необходимости создавать общую базу всего пересекаемого продукта. В общем, для них, мягко говоря, ну, это глупость контролировать каждого отдельного предпринимателя там до запятой. Если таможня поставила, как говорится, добро, то дальше они никуда не лезут. Поэтому особо нового-то ничего не вводится, но с ключевым фактором в данном там, уничтожении продуктов является, в общем-то, это создание с помощью этого дымовой завесы. Это такой жестокий троллинг российского общества, когда показывается, как у фокусника, сначала показывается платочек, а потом мы все активно это обсуждают, скрыть, в общем-то, реальные процессы российской экономики. Там у нас господин Ткачев и его агрохолдинг покупает 8,9 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Таким образом, в общем-то, агропромышленный холдинг Ткачев входит в пятерку крупнейших владельцев сельхозземель. Замыливается поведение наших чиновников, там, ну и далее по списку. Поэтому это хорошая дымовая завеса. И с точки зрения окон Овертона, в общем-то, наша власть действует очень разумно и последовательно, скажем прямо. Да, ну ты говоришь, дымовая завеса. У нас, ну я имею в виду у нашего народа, очень воспоминания тяжкие, связанные с голодом. Да, даже Некрасова можно вспомнить, и можно и без Некрасова вспомнить хотя бы блокаду. И Путин, я думаю, премного наслышан от родителей был о блокаде. Самое страшное для нашего народа голод, самое страшное преступление — уничтожение еды. И власть идет на это преступление. Ну, в каком объеме? Там вот, допустим, в Саратове 14 килограмм яблок уничтожили. Ну, понятно, что это нужно было просто продемонстрировать. Но все равно это делается, и народ возмущен. Если народ... Были люди, которые поддерживают эту власть. Сейчас они не хотят ее поддерживать. Именно из-за того, что она уничтожает еду. Поскольку Россия, в общем-то... фактически вырезалась различными войнами, и, безусловно, есть генетическая память голода, но говорить о том, что это приведет к какому-то народному волнению, ну да, вернее, я бы разделил бы эти акты на два. Нет, физический голод невозможен до тех пор, пока у вас есть деньги. Приведет ли это к сокращению выбора продукта? Да, приведет к сокращению выбора продукта. Собственно говоря, последний год и привел к тотальному сокращению выбора на отечественных прилавках. Будет ли, опять-таки, возвращаясь уже к какой-то там к бунтам? Нет, бунтов не будет по причине того, что власть, опять-таки, ну, не власть, а... менеджеры власти, поскольку, напомню, власть по Конституции принадлежит народу, они делают достаточно грамотную историю. Во-первых, они уничтожают последовательно любую частную инициативу и частную собственность. Насколько вы слышали, сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, по представлению, если мне не изменяет память, замгубернатора Ставропольского края, дал распоряжение о том, чтобы проработать... законопроект, в котором будет ограничены личные подсобные хозяйства и возможность ими содержать скотину. Напомню, это не первая атака на такую частную инициативу. Такая же атака уже была сделана минимум дважды. Первая атака была, когда личным подсобным хозяйством было запрещено делать забой скота или вообще там, ну, любой там птицы, в том числе на подворьях. И надо было это делать где-то в очень каких-то якобы очень сильно сертифицированных центрах. На самом деле все это было вынесено очень далеко от мест проживания. И, соответственно, да, там у многих личных подсобных хозяйств людей, у них, по сути дела, надо было ехать километров 200-300, что уже приводило к отсутствию всякой целесообразности куда-то ввести скотину на забой за 200-300 километров. Склеит ласты своим собственным, как говорится, способом. Это был первый такой была первая серьезная атака. Вторая серьезная атака — это была так называемая африканская чума свиней. Дело все в том, что понятие такого вот ни один специалист внятно объяснить не может, что есть ли такое вообще заболевание как таковое. На этом основании были вырезаны практически все ЛПХ и КПХ, так называемые, да, то есть личные подсобные хозяйства и крестьянские подсобные хозяйства. Значит, ну и это уже идет третья атака. Безусловно, она делается в расчете, ну, опять-таки, вспоминая сделки, о которых я говорил выше, и приглашенных толстых котов, которых приглашали совсем недавно, если мне не изменяет память, на как раз вот этот, на стол по... на программу по импортозамещению. Естественно, это крупные агропромышленные холдинги, которые присосались к бюджету, и для них, конечно, безусловно, создаются административно условия по закрытию фактическому рынка. И когда мы радуемся, что у нас подъем по свинине, по курятине, но это, простите, подъем, это все равно, что сказать, что вот мы взяли, у нас был там класс мальчиков из 26 человек. Для того, чтобы один дебил начал хорошо бегать, мы взяли и, извините, в концлагерь отправили остальных 25. А при этом мы радуемся, что этот... Но этот-то у нас бегает, да, или там пробегает там 100 метров за 20 секунд. Ну, это все, конечно, классно, но там Болт, небезызвестный немецкий, чернокожий, бегун пробегает стометровку-то, извините, за 8 секунд. И поэтому мы, конечно, замечательно радуемся, что наш-то дебил-то он классный, но он наш родной, но пробегает за 20. Поэтому в моем понимании, если мы хотим как-то поднимать страну, Россию, матушку, то нельзя создавать именно таким образом преференции. Преференции должны создаваться, тем не менее, создавая конкуренцию. Причем жесточайшую, за карманы потребителей. И только конкуренция за карманы потребителей снижает цены. Поэтому вот то, что имеем вот на сегодняшний момент. Ну, мы тут вот плавно переходим к импортозамещению. Вообще, да. Насколько это реально? Вот на твой взгляд, ты как бы непосредственно общался с производителями, видел все источники, и когда мы знаем, что сейчас 30% там молока только производится в России, о каком вообще импортозамещении и может идти речь, если даже тем, у кого берут это молоко, им не платят денег? С флажками экономику создай, потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим ретроспективу последних 10-15 лет, Россия входила в десятку крупнейших экономик, причем на последних там местах, по-моему, всего или 2 или 3 раза. На сегодняшний день мы 13-я экономика мира. Что разговоры, когда Улюкаев там произносит такую сакральную цифру, что для того, что мы там на России нужно 50 лет, чтобы там войти в мировые там, в крупнейшие экономики мира, коллеги, ну что нам мешало? Один президент будет править нами там до, пока, судя по всему, его, как и Константин Устиновича Черненко, на лафетах не вывезут. Ну, или там еще кого-то поменяется на какого-то местоблюстителя. Все идет, развитие экономики идет по феодальному принципу, когда главное назначить вассалов и обеспечивать перевыборность. То тут про экономику речи не идет. Мы сырьевая экономика, мы сырьевая колония. Потому что сырьевая экономика передела тех же самых не к ночи помянутых углеводородов. У нас процент незначительный. Поэтому мы по-прежнему, ну вернее не мы, а наши экономические власти, то есть наши сограждан работают в бюджетных организациях, поэтому каждый бюджетник это в определенной мере маленький такой Абрамович. Как-то надо же а дальше не расцветая, надо же какие-то действия делать. А это невыгодно, потому что как только будет появится не средний класс не в виде чиновников, надо четко себе признавать, что на сегодняшний день средний класс – это чиновничий класс, это ментовской класс, там какой угодно. И появится какой-то класс предпринимателей. А что такое класс предпринимателей? Класс предпринимателей, там, плохие они, хорошие – это достаточно свободолюбивые люди, конкуренцию они будут транслировать наверх. Если они будут транслировать наверх конкуренцию, то должна появиться конкуренция в том числе и систем управления, которую мы называем властью. А кому нужна конкуренция и система управления наверху? Нет, никому не нужна. Поэтому реальное импортозамещение это может только привести к краху существующей системы управления власти, и он происходить не будет. Да, вот еще такой вопрос. Стараюсь я его как раз людям, которые занимаются предпринимательством, задать. Вот смотри, за последние 15 лет мы видели, как Вов Путин уничтожил многие крупные предприятия, там разные цифры, в основном это 1993, много градообразующих. Всю экономику России он всадил в одну трубу, ну такая нефтегазовая труба, ну две пусть трубы. И все эти трубы ушли туда, на Запад, да, и вдруг взял и разосрался с Западом. Это что такое? Это вот, это как можно все подчинить одной или двум трубам и потом самому взять себе сделать сипуку, ну или харахири, как в простонародье. Зачем? Почему? Потому что надо немножко всегда отойти в сторону и смотреть, ну, вознестись над боем, как это говорят стратеги. И понимать, что с точки зрения механистической управленческой системы, любая тоталитарная система или система авторитарной власти, она более управляема и менее энергозатратна. Любая система, там, чего бы это ни было, человеческие взаимоотношения, экономические взаимоотношения, она стремится к минимальной энтропии. Вот когда мы шарик пускаем, он старается принять там минимальное положение, чтобы там ничего не дергалось. Поэтому с точки зрения там монополизации и скачивания всего под вассал, все делается логично, для, если исходить из цели сохранения власти и управляемости. С точки зрения управляемости, телега – это самая управляемая штука, куда, потому что там нету никаких дисбалансов, по сути дела. Куда ее направил, главное, чтобы телега была крепкая. То есть в свое время, когда там господин Путин приходил к власти, как бухгалтер, да, вот сейчас логика развития, она бухгалтерская, то задача все закрутить, запрессовать и быть... Ну, это управляемая телега, но она, что называется, уже не катится, потому что рядом есть автомобиль. Насколько мы поссорились с Западом? Значит, это вторая ремарка. Значит, с Западом, ну, особо-то мы на объективности ради-то не сильно поссорились. То есть, если бы не лезли в территориальные споры, которые там, естественно, всех раздражают, то, в общем, Западу, мягко говоря, и Западу, и Востоку мы всем по барабану. Мы третьеклассник, который пытается там каким-то академическим чинам что-то разговаривать. Мы все... Ну вот, то есть, вот основная проблематика, возвращаясь по поводу поссорились мы, не поссорились. Мы не сильно с ними поссорились, потому что вся риторика, ну, как человек, работающий за рубежом, я могу сказать, что, в общем-то, в обосравшемся виде, на нас смотрят как на дебилов, и реально нас ни в прессе нету, нас нигде нету. Это мы-то там в российские федеральные каналы найдем какого-нибудь задрипанного какого-то эксперта, и потом его, что называется, на него там мастурбируем всеми федеральными каналами, что вот какой-то там эксперт что-то дал. Да он не эксперт, он там последний там какой-то, что называется, маргинал. Успокойтесь, он никогда экспертом не был. Или там Обама в своей речи сказал. Там у Обамы часовая речь. Там о проблемах, может быть, там нищих, негров, там или там афроамериканцев, как угодно назови. И там было две фразы, что-то про Россию. И вот мы вот эту фразу вырезаем из этого часового спича и начинаем на нее там мастурбировать. А вот Обама нас вспомнил. Господи, слушайте, идите вы в лес со своим Обамой. Пусть Обаму беспокоит Обамова мама, это его проблемы. Надо заниматься вот подъездами, экономикой, дорогой, твоими часами усатого, там, шубохранилищами, дачей Володина. Ну, есть совершенно конкретные вещи, которые должны беспокоить и россиян, в первую очередь. Они должны не смотреть, что там происходит в Украине. Слушайте, уже так произошло. Вот что происходит в Украине, пусть они сами разбираются. Вот это их задача. Вот займитесь собой. Вот я вот смотрю просто на европейцев и на тех же американцев. Они занимаются локально собой. Все их новости, все их телеканалы, все их политики большим прибором на весь остальной мир. И это правильно. Вот как только мы начнем заниматься собой, своей семьей, своим там здоровьем, своим бизнесом, каждый будет заниматься своим конкретным делом, ну, глядишь, и страна поднимется. А на нас, у нас покупают дешевое топливо, смотрят на нас как на обезьяну с гранатой и... Четко понимаю, что если бы у нас не было ядреной кнопки, то с нами даже нас в приличное общество не пускали. Вот и все. Да. Как-то так. И вот самое главное, затронул тему, наверное. Будем, наверное, заканчивать. Там что-то звук у нас плохой идет, нас тут ругают безумно. Но иногда нормально проскакивает, а иногда, в общем-то... Самое главное проблема – это вот именно этой ядреной кнопки. У нас бытует такое мнение, что все это фигня, никто ничего никогда не нажмет, войны никакой Третьей мировой не будет и так далее. Вот как, по-твоему, стоит бояться того, что есть дяденька, который впервые в истории человечества один получил, так сказать, один, без кого бы то ни было, получил доступ к этой кнопке, то есть даже при большевиках там у них... Целое политбюро на этой кнопке сидело хором. И вот где гарантия, что он не нажмет? Давайте выявим объективно, что военный становится военным не тогда, когда он красиво марширует по плацу или красиво гоняет на армате, которая стоит дороже, чем какой-то Абрамс, а когда он, извините, стреляет в противника и убивает его. И задача военного – это не умирать, а заставить умирать в противника. И американцы в этом, их военный, военнослужащий, в этом весьма поднаторели, как своими руками, так, извините, чужими руками, когда они выступают в качестве инструкторов. И мы можем на это сколько угодно долго мастурбировать, но с точки зрения военной подготовки, именно я почему боевой подготовки, простите, вооруженные силы того же Израиля, входящего в коалицию с Соединенными Штатами, в того же тех же Соединенных Штатов, тех же, опять-таки, Евросоюза, они находятся в состоянии постоянных военных конфликтов. А у нас вооруженные силы, когда в военном конфликте принимали участие, так чисто грузинских ополченцев разогнали или Крым оцепили. Но это не военная операция, это операция, что называется, извините, могли ментов просто вызвать и сказать: ребята, оцепите-ка мне по-быренькому Крым, и главное, чтобы это, палками всех поразгоняйте. Там не было военного конфликта. То есть мы в военных конфликтах, как вооруженные силы, не принимали давненько участие. А эти ребята рубятся регулярно. Что там самолетами накрывают, что ракетами накрывают. То есть они умеют запускать не на параде, как у нас заваливаются ракеты, а, извините, умеют попадать в бункера. Плохо, хорошо, с промашками и без промашек, но, простите, они это умеют. А когда мы, извините, в последний раз по бункеру стреляли? Вот об этом и надо говорить. Поэтому здесь, я думаю, что нажатия кнопки мы не застрахованы никак, кроме понимания того, что человек, все погибнут, живых не будет. Если будет третья мировая, то не выживут. Может, он и захочет нас всех с собой утащить. Тоже может быть. Тогда особо переживать на эту тему не стоит. Могу сказать, что если на сегодняшний день оружие массового поражения, они приличные, помрем все хорошо, быстренько, поэтому, в общем, что переживать-то? Да пепел превратимся в мгну. Мы вообще не переживаем. У меня 3 ядерных объекта вокруг. Вот. О, все. Аэродром с ядерными ракетами. Вот хранилище в Березовке. И вот здесь Татищево. Ядерные ракеты стоят в Тополя. Да? То есть 3 основных российских ядерных объекта у меня. Поэтому я вообще... Уничтожат быстро, поэтому... Пепел развеется, поэтому, согласись, все быстро и спокойно. Честь и хвала современным ядерным вооружениям. Вот ты тему интересную поднял по поводу участия в военных конфликтах. Я прочитал безумную совершенно статью, которая для генерального штаба написана, российского. В этой статье говорится, что китайская армия не в состоянии сражаться против российской, потому что российская поднаторела в... Чечне, в Крыму и на Украине, там в Донецке и Луганске, а китайская армия не принимала участия в боевых действиях, и поэтому такая замечательная. Понимаешь, когда речь идет о миллионах китайских солдат, о соединениях, которые насчитывают сотни тысяч человек, этим чертям втирают, что они грамотные, потому что они умеют развернуть силы до батальона. Это просто чудесно совершенно. Причем это официальная бумажка. В общем-то, это нормальная политика, когда периодически... Они, в общем, в открытую говорят, что нам есть масса чем торговать. И территория там в аренду или в собственность. У нас действительно 1/5 часть суши, которая у нас осталась, она прекрасна для торговли с точки зрения выгодоприобретателей среди наших властей. Спасибо. У нас тут плохой звук был, поэтому я надеюсь, что еще как-то мы тут поправим все и встретимся еще, если не против, пообщаемся. Я думаю, что в ближайшее время будут такие экономические проблемы, что нам стоит еще раз встретиться уж точно. Без проблем. Счастливо. Счастливо.